лишних фраз совсем не надо, чтоб люди поняли любовь. Достаточно всего лишь взгляда. Любовь — поэзия души, и кто пылающий костер, она умеет лед расплавить, стоять за братьев и сестер, и крылья в горести расправить. По-другому мерит, и кто любовь сумел найти?